Глава 11. Максима. Я сделал Максиме еще одну теплую капельницу, положил рядом бутылку с горячей водой, обернутую в ткань, и подключил ежихе кислородную канюлю. Знаю, это может показаться странным, подавать кислород такому маленькому животному, и правда непросто, но с ежами это работает точно так же, как и с людьми. Конечно, с ними невозможно использовать маски или автоматические респираторы. Нет, маленькая трубка, которая действует как дозатор, просто помещается перед мордочкой пациента. Обычно мы прикрепляем ее прищепкой к полотенцу, чтобы трубка не сдвинулась, когда еж начнет шевелиться. Но в случае с Максимой в этом не было необходимости, поскольку она не двигалась. Поправляя ежихе канюлю, я почувствовал себя привилегированным доктором. Больницы сообщали об отсутствии респираторов, необходимых при интенсивной терапии для заболевших, в то время как я мог без проблем предоставлять ежам драгоценный газ. «Тебе повезло, малышка», — сказал я Максиме. «Скоро поправишься». На самом деле я был обеспокоен. Я постоянно подходил и проверял ее. К счастью, дыхание ежихи улучшалось с каждым часом, и на следующее утро она уже чувствовала себя значительно лучше. Я убрал кислородную трубку и начал всерьез думать, что Максима выкарабкается, хотя до сих пор точно не знал, что именно с ней произошло. Я завтракал с планшетом в руках, просматривая ужасные новости, полнившиеся цифрами и статистикой. Количество умерших, госпитализированных и инфицированных. Невозможно было не проникнуться чувством тревоги и тоски, охватившим страну. Это были тяжелые дни. Мы с коллегами беспокоились о нашем будущем. Главной задачей стало не заболеть. Если бы кто-то из нас заразился, центр бы пришлось закрыть на карантин, и некому было бы позаботиться о более чем 130 ежах, чья жизнь полностью зависела от нас. Мы приняли все меры предосторожности, но все равно не были уверены, что это убережет нас от болезни. О своем здоровье я беспокоился не так сильно, как и ежах. Перспектива оставить их без надлежащего ухода сильно меня тревожила. Я знал, что многие ежи этого бы не пережили. Больше всего меня волновали ежи с ограниченными возможностями, которым требовалось больше всего внимания. «Пожалуйста», — сказал я во время одного из наших онлайн-собраний, — «постарайтесь не заболеть. Позаботимся о своем здоровье ради нас самих и ради ежей». Девушки закивали. Мы все понимали, как важно было следить за своим здоровьем, но это была не единственная проблема в те дни. Была и другая, потенциально более серьезная и сложная — выживаемость центра. Откуда брать средства, чтобы покупать питание и лекарства нашим маленьким подопечным? Ланинна существовала исключительно благодаря пожертвованиям. У нас никогда не было государственного финансирования, что свидетельствует о двух вещах. Во-первых, тысячи людей готовы поддерживать подобные благие инициативы, что меня вдохновляет и придает силы. А во-вторых, если люди прекратят это делать, центр очень быстро загнется. С учетом сложившейся ситуации, второе казалось все более реальным. Бары, рестораны и магазины закрывались. Переход на смарт-воркинг превратил в безжизненные пустыри места, где раньше было полным-полно людей. Примечание. Смарт-воркинг. В пандемию все, кто мог, перешли на смарт-воркинг, то есть работу из дома. Для многих это стало единственной возможностью продолжать вести дела, не подвергая сотрудников опасности. Конец примечания. Многие уволенные задавались вопросом, вернутся ли они когда-нибудь к работе. Никто не мог быть уверенным в своем будущем. Я видел, как люди в супермаркетах складывают в тележки, переполненные едой, десятки упаковок макарон и понимал, что им страшно. Я бы не удивился, осознав, что людям стало не до благотворительности. Конечно, я прекрасно понимал, в какой драматической ситуации мы все оказались, но ответственность и любовь к животным заставляла меня задаваться вопросом, Что будет, если люди прекратят поддерживать нашу деятельность? Что станет слонинной? Мы все были напуганы, я чувствовал охвативший волонтеров страх и разочарование, но не знал, как нам всем помочь. Максиме тем временем становилось лучше и лучше. Она потихоньку начинала двигаться, и однажды утром я увидел, что она сама потянулась к кончику шприца, с которого я ее кормил. К ней постепенно возвращались силы. «Она начала реагировать», — поделился я с коллегами. Не знаю, то ли из-за всеобщего уныния, то ли внезапно вдохновившись, но я решил, что Максиму нужно вылечить во что бы то ни стало. Будем брать с нее пример. Мы точно справимся, несмотря ни на что. В те дни я провел более тщательный анализ и обнаружил, что Максима страдает запущенным паразитозом. Примечание. Паразитоз — группа заболеваний, вызванных паразитами. Конец примечания. Я сразу же начал курс лечения, и вскоре оно принесло плоды. Я старался привлекать всех к лечению Максимы, и вскоре ежиха стала талисманом нашего центра. Неосознанно мы все возлагали на нее большие надежды. Мир рушился на глазах, а Максима, наоборот, становилась все крепче, здоровее, активнее. Однажды вечером она начала есть самостоятельно. Это был счастливейший момент. Мы брали с нее пример. Боролись, старались не падать духом. Нужно было сосредоточиться на своих делах, чтобы успеть сделать как можно больше. Я начал длинную череду прямых эфиров в социальных сетях. Показывал подписчикам, как мы заботимся о наших маленьких подопечных. Чаще всего я рассказывал про Максиму. Она была рядом со мной на каждом видео. Я делился ее историей, показывал, как она ест, писал о своих переживаниях, когда мне казалось, что с ней снова что-то не так. Мы никогда не освещали нашу деятельность в центре так подробно, как в те дни. Сейчас я понимаю, что это было вроде защитной реакции. Открыться всему миру в самый тяжелый момент, заявить о себе. Результат оказался поразительным. Поток пожертвований не уменьшился, наоборот. Все новые и новые пользователи старались поддержать нас, пусть даже и несколькими евро. Возможно, ежи помогли нам всем ненадолго отвлечься от мировой катастрофы. Одна из наших подписчиц написала: «Наблюдаю за вами, и становится легче. Каждый ваш прямой эфир как неожиданный подарок». Я каждый день радовался прогрессу Максима, и наши зрители радовались вместе со мной. Думаю, ее история обнадеживала и немного облегчала те тяжелые времена, когда любая хорошая новость была на вес золота. Нам стали писать и спрашивать: «Как Максима? Она поела? Максима пописала?» Выходило, что у этой осиротевшей ежихи-подкидыша появилось множество мам и пап по всей Италии. После длительного лечения ежиха наконец выздоровела. Мы с коллегами были счастливы. Максима придала нам уверенности, послужила импульсом. Даже в разгар шторма мы держались на плаву и чувствовали, что не одиноки. Изоляция стала для нас необыкновенной возможностью проявить характер, дать отпор и поверить в себя. Мне казалось, что когда все идет не так, нужно изо всех сил грести против течения, чтобы привести наш ковчег к спасению. Я повторял, что мы ни в коем случае не должны сдаваться, от нас зависела жизнь стольких беззащитных существ. Это испытание судьбы стало способом окрепнуть и подготовиться к очередной битве, возможно, самой большой из всех, что нам доводилось вести. Битве за спасение Касси.